Славу Тебе воспоем, воспоем Духа Святого, сердце призовем. Славу Тебе воспоем, воспоем Святаго, сердце призовем. Славу Тебе воспоем, воспоем Духа Святаго, сердце призовем. Славу Тебе воспоем.